Белые облака стыкуются с небом. Будь счастлив, он тебя найдет по обломкам ласки. Стань закатом, древним, как само солнце. Стань песней, радостней, как образ моря. Неприлично полевых условий. Будь счастлив, чтоб кратко когерентным фотонной пушке стать мерцающей звездою. Это же так много и так мало. Стань разным в том прелестям розы алой. Будь счастлив в первом экономном бизнес-классе. Будь счастлив со стюардессой, видавшей виды. Стань рассветом, транспортной волной между мирами. Стань собою, шепчущей плакучей.